Третье письмо к тетеньке цензура запретила. Оно распространялось в списках, и каждый, в ком билось честное сердце, поклонился мужеству стойкого сатирика. Ни одно слово Щедрина, сказанное в печати, не миновало бабкинских обитателей. Когда через несколько лет Россия прощалась с великим сатириком, Чехов написал о нем Плещееву: «Мне жаль Салтыкова. Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения». Отвращение к произволу, сильное у Чехова и Левитана, скормлено также и острой щедринской сатирой. Когда убористым почерком исписано несколько страничек и рассказ окончен, когда на стену приколот новый утренний этюд, можно предаться и страсти, которая одинаково владела всеми рыбной ловлей. Могла часами простаивать с удочками рядом с Чеховым и Мария Владимировна, ждала клёва Маша, усмирял свой нетерпеливый нрав Левитан, не спуская глаз с поплавка. Но иногда он укреплял удочку и начинал читать стихи. Знал их множество, исполнял очень просто, будто делясь своими мыслями. В тишине знойного дня звучал Пушкин и Некрасов, Никитин и Тютчева, Пухтин и Алексей Толстой. В такие минуты забывалось о поплавке, поддаваясь колдовству поэзии, никто не замечал, как клевала рыба. Слова стихотворения Мюссе в переводе Апухтина Левитан произносил как признание. «Что так усиленно сердце больное бьется и просит, и жаждет покоя? Чем я взволнован, испуган в ночи?» Стукнула дверь, застонав и заноя. Гаснущие лампы блеснули лучи. «Боже мой, дух мне в груди захватило. Кто-то зовет меня, шепчет уныло. Кто-то вошел, моя келья пуста. Нет никого. Это полночь пробила. О одиночество! О нищета!» Хороши были и вечера, которые проводили обычно в доме у хозяев имения. Усаживались на крыльце террасы и слушали рассказы Марии Владимировны о Бергамышском, Чайковском, с которыми она была знакома, о том, как Петр Ильич делал ей предложение, но слишком поздно, после помолвки с Киселевым. Предавался воспоминаниям и Бегичев. Случай, рассказанный им в один из вечеров, послужил Чехову сюжетом для смерти чиновника. Тогда же услыхал писатель историю, которая вызвала к жизни трагический рассказ «Володя». Бегичев был общительный, веселый и не выпадал из общего стиля молодого веселья. За то, что Левитан всех называл крокодилами, он прозвал его Левиафаном по имени библейского животного. С художником дружил. Часто молодежь забиралась в уютную комнату Бегичева. Левитан писал вид из окна, слушая нескончаемые истории из жизни артистов. Было много музыки. Пела сама хозяйка, пел артист Владиславов, постоянный гость Бабкина. Очень хорошо играла на фортепиано гувернантка детей Киселевых Ефремова. Бегичев и Киселев раскладывали тихонько пасьянс. Левитан делал наброски, под которыми Чехов подписывал «Вид кипариса перед вами, Василиса», как он шутливо называл маленькую Сашу Киселеву. В лунные ночи гурьбой уходили в большой парк, и тут шалили, веселились, дурили, рядились в халаты и чалмы. Левитан садился на осла и уезжал в поле. Там он расстилал коврик, и начинал молиться по-мусульмански на восток. Чехов тоже в халате с лицом вымазанным сажей в чалме стрелял холостым зарядом в левитана. Потом его хоронили с песнями, пронося по парку.